Откуда берется нежность? Она приходит с небес. Она чиста, безупречна. Подарок прекрасной любви. Постичь ее разум не может. Нельзя ее заслужить. Но она, как родник чистейший, сверкает, искрится в груди. Нежность дарует силы. Нежность лелеет, не лгет. Нежностью внутренность дышит. В нежности мир и покой. Где ее взять, кто подскажет, когда сердце ноет, болит, когда душ сковали метели и иглы пронзают, как лед. Откуда приходит нежность? Она – подарок небес. Нежность сердца согревает, нежностью дышит весь мир.